Глава 25. Крепкий мужчина с вьющимися темными волосами и гладко выбритым лицом совсем не походил на Табакова в роли Людовика XIII. Он сидел в седле прямо, смотрел на нас с холодной, такой же, как у Дорамица, ухмылкой. Не произнес еще ни слова, но оглядел каждого из нас. Оскалился, увидев сникшего генерала Кеведо Лорко. Тот все еще молчал, стоя на коленях и глядя в землю. Шляпа с его головы давно слетела. Бывшего командующего обороной крепости била дрожь. Его величество Людовик XIII явно был доволен. На груди его была черная кираса, на руках латные перчатки. Его величество едва заметно качнул головой в сторону старика в алом. Кардинал, не глядя на короля, протянул нам руку. На его пальце блестел лишь один перстень, совсем простенький, чуть ли не из серебра. Де Порто подошел к его красному преосвященству, с поклоном коснулся губами перстня. Мы с Атосом проделали то же самое. Дорамиц остался стоять на одном колене, склонив голову. Кардинал, сухой морщинистый старик с аккуратной испаньолкой, прошелестел. — Вы, судя по всему, Анри Дорамиц? — Так и есть, ваше преосвященство, — холодно ответил мушкетер. — Почему же вы не подниметесь и не поприветствуете вашего кардинала? Красный запахнулся в свою сутану, словно ему было холодно. «Нантский эдикт еще не отменили», — улыбнулся Анри. «Каждый справляет службу так, как велит ему его совесть и писание». «Ясно», — скорее промурлыкал, чем сказал кардинал. Потом повернулся к Людовику. «Весьма достойные молодые люди, ваше величество». «Верно», — Людовик кивнул. «Де Порто, Датос, ваш дядя вас беспокоился. Дорамиц, мне отрадно видеть, что, несмотря ни на что, вы на моей стороне». — Ваш отец был величайшим человеком на свете, — просто ответил Дорамиц. И Де Порто вздрогнул, словно мушкетер сказал что-то непозволительное. Будто бы это были не слова восхищения, а какой-то укол. Но Людовик все улыбался. — Моя шпага будет принадлежать вам до последнего моего вздоха, ваше величество, — закончил мысль гугенот. — Отрадно, — повторил Людовик, и на меня наконец упал взгляд его величества. Словно холодной водой облили. Даже бывшая теща не рассматривала меня с такой придирчивостью. — А вы, должно быть, де Кастельмор? — спросил Людовик. — Да, ваше величество. — Де Тревиль весьма лестно отзывался о нем. Людовик повернулся к красному, указывая на меня пальцем в латной перчатке. — Сперва раз, теперь бопом. Далеко пойдете, де Кастельмор? — Благодарю. Король не стал тратить время на то, чтобы дослушать. Он аккуратно хлопнул коня по крупу и вместе с красным прошествовал мимо нас. Только поравнявшись со мной, он вдруг разразился довольно длинной тирадой. «Бумаги уже у де Тревиля. Поздравляю, шевалье. Я бы хотел, чтобы вы носили фамилию своей благороднейшей матери, Д'Артаньян». Я сперва не понял, и только когда его величество с его преосвященством скрылись среди дыма пожаров, а меня обступили мушкетеры, сообразил. «Меня повысили?» «Поздравляю», — улыбался де Порто. «Шевалье, уже шевалье, какая честь!» — Уверен, дядя надеется, что вы станете мушкетером, — сказал Датос. — Я буду рад, если вы согласитесь, Шарль. Дорамиц положил руку мне на здоровое плечо. Я бросил последний взгляд на удаляющиеся фигуры всадников. Очень скоро их скрыли от нас солдаты, следующие за королем. Не стану пересказывать все события того дня и вечера подробно. Мы перегруппировались и посчитали раненых с убитыми. Король дал всего день на разграбление крепости, но самое важное мои гасконцы уже вывезли и спрятали в таверне. Громадный печатный станок, на котором у меня были свои, далеко идущие планы. Конечно же, парни погромили пару дворянских особнячков, но все самое вкусное все равно досталось мушкетерам. Мы не жаловались, таковы правила. Солдаты, пришедшие следом, когда ворота были распахнуты изнутри, довольствовались куда меньшим. Мне, точнее моей совести, повезло. Испанок в крепости почти не было, а голландских женщин солдаты не трогали. Не то чтобы кто-то всерьез считал, что мы тут освобождаем Фландрию. Скорее забираем себе то, что по недоразумению отошло нашему временному союзнику. По разговорам среди мушкетеров и гасконцев я уже начал понимать, свободные Нидерланды были такой же головной болью для Франции, какой она сейчас является для Испании. Просто головная боль — это чуть меньшая проблема, чем простреленное бедро. Я понимал, что через несколько лет мы можем вернуться сюда уже не как союзники. Нужно было налаживать связи и заводить друзей. Так что с бопомом Людовик обошелся настолько человечно, насколько вообще позволяла эпоха. Я приказал гасконцам в первую очередь растаскивать драгоценные камни и предметы искусства. А они все равно набивали карманы золотом, не подозревая о том, что уже очень скоро оно начнет терять в цене. Я вообще был поражен тому, что этого не замечали окружающие. Слово «инфляция», впрочем, пара мушкетеров знала. Правда, оно для них никакого отношения к деньгам не имело. Так называли то ли вздутие, то ли воспаление местные цирюльники. В любом случае, золото и серебра ввозили в Старый Свет столько, что это было неизбежно. Я пересчитывал свои золотые пистоли-дублоны и пытался понять, надолго ли их хватит. За генерала Кеведо Лорко мы получили внушительную сумму, и передавать его Леопольду Вильгельму, понятия на тот момент не имел, кто это за тип, отправились мои товарищи. На этом на целый год наши пути с мушкетерами разошлись. Депорто сам выплатил мне четверть суммы из своих. Мы сердечно попрощались, но было это уже на ужине у Детревиля. Я настоял на том, чтобы отправить тело убитого гиганта-телохранителя на родину, не запросив на это ни медика. Его имя так и стерлось из моей памяти, и это одна из немногих вещей в моей новой жизни, о которой я жалею. Мы все равно вспоминаем его временами и пьем за его покой. Планшет, Джульетта и де Бержерак нашли меня сами. Диего переодели от греха подальше. Бывшая проститутка и носатый парижанин, конечно же, сразу спелись. Диего очень помог мне при общении с местными. Он многих знал и слыл среди них малым честным. Мне позволили завербовать сотню пленных испанцев. Также я нанял несколько местных, в основном ремесленников и мастеровых. Мне были нужны люди, умеющие работать с печатным станком и, конечно же, оружейники. Местных нужно было обеспечить всем необходимым для долгой поездки, к тому же многие из них брали с собой семьи. Денег пока хватало, но моему предприятию было необходимо выходить на самоокупаемость. Детревиль посвятил меня в шевалье и звал в Париж, куда он уводил добрую четверть королевских мушкетеров. Мне предложили синий плащ с крестом, когда я прибуду в столицу. Я смог выпросить для себя год отсрочки, сославшись на необходимость привести в порядок семейные дела. Детревиль не поверил, видимо, не представляя, какие семейные дела могут быть среди казапасов. Но отсрочку, тем не менее, дал. Каково же было мое удивление, когда следом за мной увязались и гасконские кадеты. Насчет них договориться было уже сложнее, но, судя по всему, молниеносные штурмы Араса и Бапома ускорили выполнение планов Его Величества на пару месяцев. Испанские основные силы были далеко, и Детревиль разрешил взять с собой ровно 50 человек. Уже через день я вместе со всей своей весьма разросшейся группой и гасконскими кадетами отправился на малую родину. Путь был легким, хотя пара испанцев и попытались сбежать. Мы их отловили, и не то чтобы мне далось это решение легко, застрелили. Оставшиеся 98 озлобились, но ненадолго. В основном мы обращались с завербованными чертовски дружелюбно, разве что оружие не возвращали до прибытия в Гасконь. Сама Гасконь, кстати, оказалась весьма милым местечком. Я почти не видел тех злосчастных коз, о которых каждый раз вспоминал Дарамиц. Зато почти везде были гигантские виноградники и, конечно же, винодельни. Сдается мне, наш гугенот в этом вранье походил на студента, вырвавшегося из провинции и поступившего в какой-нибудь питерский университет, и потом, по каким-то своим причинам, увлеченно обливающий помоями малую родину. С другой стороны, Депорто ведь точно так же поносил родной ему Биарн. Людская душа потемки. Дома я познакомился со своей семьей и впервые в жизни попробовал фуагра. Но куда сильнее был тронут воссоединением Планше с его женой и детьми. Дворяне и простолюдины в Гасконе ютились в одинаковых каменных домишках, и я иногда гостил у слуги, наблюдая за его простым человеческим счастьем. Большую часть моего времени, правда, занимали другие дела. Я купил землю, куда больше, чем требовалось бы для строительства особняка. Мне были нужны казармы и тренировочные площадки. Нужны были стрельбища и плац, в конце концов. Пока нанятые мною крестьяне все это обустраивали, я решал семейные проблемы. Неграмотность безумно мешала, но я учился, стараясь всегда читать хотя бы несколько страниц перед сном. Так мозг лучше усваивает информацию. К концу первого месяца моего отпуска, когда тренировочный комплекс был достроен, я закончил и приводить в порядок дела отца. Долгов было не так уж много, а вот доход от нескольких поместий был около нулевым. Большую часть времени они пустовали, и мне с трудом, но удалось убедить родителей пустить их в дело. Замок Кастельмор, в котором мы и жили, разумеется, отец бы никогда и никому сдавать не позволил. Но вот пару не самых плохих особняков, один в самой деревне Артаньян, а другой близ Биарна, я превратил в постоялые дворы. Все лучше, чем пустовать 10 месяцев в году. Не скажу, что деньги полились рекой. Большая часть дохода все равно уходила на поддержание штанов, но в плюс я отца вывел. Во второй месяц мой тренировочный комплекс уже работал вовсю. Я отобрал лучших из испанцев и из гасконских кадетов и поставил их инструкторами. Новости о том, что граф де Кастельмор Д'Артаньян набирает солдат, быстро облетели Гасконь. Посчитав все, включая кормежку и жалование, я установил себе потолок в 1000 новобранцев, которые набрались уже в первые полгода. Инструктора первое время филонили, и мне пришлось показать им, что такое настоящая муштра. Вместе с кадетами я вставал за полчаса до рассвета, строил новобранцев, проводил смотры и утренние занятия. С каждого из нас сходило 7 потов до обеда и потом столько же до ужина. Пить я разрешал, но лишь тем, кто не был замечен в дуэлях. Испанцы роптали первый месяц, а потом, когда оказалось, что я могу себе позволить платить жалования точно в срок и без задержек, сразу же прониклись. Эксцессы все равно, конечно же, случались. Телесные наказания были мне противны, но я не мог себе позволить идти так явно против духа времени. Но позитивное подкрепление всегда лучше работает, чем негативное. Поэтому, наряду с поркой для провинившихся, я ввел премии для тех, кто активнее себя проявлял в организации. И, конечно же, нарушивший дисциплину хотя бы раз, какие бы организаторские качества ни проявлял, премии лишался на год. Это отрезвляло, тем более, что большая часть мнила себя будущими офицерами. Все стремились командовать и приказывать, все надеялись занять места сержантов и лейтенантов. Но, так или иначе, обучение шло споро, и я не мог нарадоваться на своих наемников. Учил солдат по шведской моде, как я позже узнал, стрелять залпом в две шеренги, когда первая линия припадет на колено. То, что мне казалось попросту логичным, как человеку 21 века, оказалось совсем недавним изобретением шведов. Деньги, правда, чертовски быстро таяли, но я и не питал иллюзий по этому поводу. У меня не было возможности сразу купить себе мануфактуры, поэтому пришлось убедить отца надавить на пару его старинных друзей. Рука руку моет. Я знакомился, улыбался, рассказывал о том, что приглашен ко двору нашим общим другом и благодетелем месье де Тревилем, обещал никого не забыть, когда осяду в Париже. Это позволило заключать не самые кабальные соглашения с ткацким цехом в Биарне. Моим парням нужна была форма. Сооружений было куда сложнее. Мне пришлось взять займ у одного ломбардца, чтобы построить пороховую мельницу и цех. Вывезенные мной из Фландрии оружейники отливали не самые плохие аркебузы. От здоровенных мушкетов я решил отказаться. Шпаги, шпоры, бляхи для ремней — все металлическое заказывали в кузнечном цеху в Биарне. Опять же, благодаря сотне фальшивых улыбок и поклонов по относительно умеренной цене. Все это время печатный станок работал без остановок. Слава богу, проводяной знак знали уже как 400 лет. Мне без труда удалось раздобыть сетчатый валик, чтобы проминать бумагу в нужном месте и оставлять там узор. Рядом с нашим замком было озеро, где водились прелестнейшие и до ужаса жирные утки. Такую утку я и повелел нарисовать, а потом отпечатывать на месте водяного знака. Первым делом я получил свою партию в 250 облигаций. Каждая ценностью ровно в 50 пистолей. Больше, чем у меня было на тот момент, но выпускать сразу в свет все я не собирался. Первым делом я нашел подельника, купившего у меня облигацию и реализовавшего ее спустя строго оговоренные пару месяцев. Все это время подельник тут и там светил ею и после реализации болтавший о надежности дела, за что и получил небольшое вознаграждение. Помимо обычных облигаций я выпустил партию долговременных. По их условиям реализовать их можно было лишь спустя 6 месяцев после подписи, но с небольшим бонусом в 10%. После того, как я сбыл, а затем реализовал с десяток обычных, народ потянулся и за долговременными. Это был успех. Наш бюджет сразу же вырос раза в полтора, и то я играл максимально осторожно, чтобы не превратить бизнес в пирамиду. Не выдавал больше облигаций, чем мог бы потом реализовать в худшем сценарии. Где есть вклады? А долговременные облигации вкладами по своей сути и были, должны быть и займы. Но нет, любой намек на ростовщичество повлек бы за собой огромные проблемы с церковью. А я этого себе позволить не мог. Так что я отказался от этой затеи. Но важнее всего было то, что я начал печатать свой журнал. Назвал его просто «Шевалье» и помещал туда все, что могло продаваться и не могло привести меня к виселице. Или плахе. Первым делом это, конечно же, стихи Сирано де Бержерака. Мне кажется, именно им я и обязан успеху журнала. Носатый писал много и талантливо. Он же порекомендовал мне еще несколько мыслителей, философов и поэтов, в общем, пройдох и его парижских собутыльников, к печати. Уже в первом номере, помимо эссе, стихов и отрывков из пьес, я дал рекламу. Разумеется, самого себя. Рассказывал о наборе новобранцев в кадетский корпус шевалье Д'Артаньяна и предлагал печатать объявления всего за 2 су. Распространялись журналы прямо в зданиях почты, что несколько ограничивало охват. Сама почтовая служба была еще молода и охватывала лишь самые крупные города Франции. Тем не менее, доход от журнала был едва ли меньше, чем от одного постоялого двора. Через полгода я оставил Серано, Диего и тощего Пьера за старших, а сам вместе с 1000 вымуштрованных и хорошо обученных стрелков добровольно вернулся во Фландрию. Мы ни в коем случае не считались наемниками, ни его величество, ни генералы не платили нам жалования. Самым сложным было выбить разрешение вернуться назад, когда это будет нужно. Но чем больше армия, тем проще ей себя прокормить. Я настаивал на том, чтобы мои парни шли в бой первыми, и первыми же получали возможность грабить. Не хочу описывать эти события. Испанцы потеряли хватку во Фландрии, сконцентрировавшись на подавлении восстания в Каталонии. Никаких приключений за те 3 месяца я не пережил. Мы маршировали, поражали залповым огнем даже самые стойкие испанские части и брали город за городом. Командующих гарнизонами масштаба Унила у испанцев во Фландрии больше не было. Скажу лишь, что мой план сработал, и вернулись мы еще более богатыми. Лучших я перевел в чин сержантов и лейтенантов. Можно было думать о расширении. Денег было достаточно, и я отпечатал новую партию облигаций. Крупные были скорее рекламные акции, привлекающие внимание сильных мира сего. В этот же раз я напечатал облигации с номиналом в 1, 5 и 10 пистолей. Вот они уже быстро разлетелись по рукам, и не только в Гасконе, но и по всему югу Франции. Моя армия росла, и я уже достаточно доверял офицерам, чтобы отправить их воевать без моего сопровождения. Кого-то буквально продал в качестве наемника, грабить в нищей Каталонии было нечего, так что Пьер и его 1000 стрелков отправились туда на деньги его величества. Кто-то честно продолжал выдавливать испанцев из Фландрии. Бизнес шел хорошо, и я уже начал подумывать о том, как бы мне прикупить почтовую службу, не привлекая внимания короля. Но это предприятие пришлось ненадолго отложить. Казалось, в столице про меня забыли. Остаток 1640-го и весь 1641-й я провел, налаживая свои дела и закладывая фундамент своей будущей частной военной компании. В 1642 году я получил приглашение в Париж от месье Дюперье графа де Тревиля. Мне предстояло получить мушкетерский плащ и остаться в столице на деликатной, как следовало из письма, службе. Прибытие должен был немедленно, чтобы успеть проститься с его преосвященством. Кардинал Ришелье спокойно и мирно почил от старости. Мне же предстояло познакомиться с его преемником, о котором уже даже в Гасконь доходили весьма противоречивые слухи. Конец первого тома.